have a nice break. Хороший перерыв у вас был. Fruitful. I appreciate very much that many of you are working on your studies. Я ценю то, что многие из вас работают над своим образованием. And even if you're not doing an official Bible course, it's so important to keep learning. И даже если вы не делаете официальный какой-то библейский курс в колледже, то очень важно продолжать учиться. My wife and I are working on our doctoral studies now. Мы сейчас с женой работаем на докторскую диссертацию. So is my daughter. И моя дочь тоже на библейского доктора. God willing, we will all graduate together in 2 years. Если Бог позволит, мы все вместе закончим это образование. Может, и через 2 года, если Бог позволит. We have to have fresh truth, not new truth, fresh truth in our lives to teach our people. Нам нужна не просто истина, а свежая истина в нашей жизни для того, чтобы учить наших людей. So I've been praying about today for a long time. И потому я молился о сегодняшнем дне очень долго. I want to bring fresh bread to you. Я хотел бы принести свежий хлеб для вас. Nobody likes moldy bread. Никому не нравится заплесневелый хлеб. Да. Правда же? So, 9 weeks ago. 9 недель назад. Holy Spirit gave me this message, especially for here in Ukraine. Бог дал мне это послание, особенно именно для этого места и для этого времени. So, I like to ask questions. Я хочу вопрос спросить. Jesus did this a lot when he taught. Иисус много спрашивал вопросов, когда он учил. Here's a question for you as we start. И вот вопрос для нас, как мы начинаем, как начнем. When you are afraid, когда вы страшитесь, what are you thinking of? О чем вы думаете? What is it that makes you feel fear? Что делает вас состояние, приносит состояние страха? There are a lot of different kinds of fears or phobias in the world today. И очень много разных разновидностей страхов и фобий в этом мире. I did some research. There's a long list of brand new ones. И я делал, в общем, изучал это, и очень много, целый список новых каких-то фобий возникает в этом мире. There's one called nomophobia. Один есть, называется набофобия. It's the fear of not being able to get connected with your cell phone. Это когда человек боится, чтобы не быть боится, чтобы как бы не быть соединенным со своим телефоном. Who's trying to call me and I can't get their call? Вдруг кто-то позвонит, а у меня нет сигнала. It's become a real fear. Для кого-то это настоящим страхом становится. Isn't it a strange world today? Правда, мы живем в странном мире сегодня. How did we ever survive without a cell phone? Думают люди, как же мы без телефона сможем существовать? They say that more than 50% of people who own a smartphone or a cell phone have some level of this fear. И говорят, что 50% людей, которые имеют сейчас телефоны, они имеют в какой-то степени такой страх. You might think, no, that's not me. Вы можете подумать, нет, это не я. Well, let's see how you do without one day without your with one day without your phone. Ну попробуйте побыть один день без вашего телефона. Then you'll know. И тогда вы узнаете. There's a, I've got a lot of them. I'm just going to mention. У меня много тут разного записано. Чересчур много. I can't even. Но я еще скажу. I can't even pronounce this one. Есть такое, что я даже не могу его произнести. But it's the fear of having peanut butter get stuck to the roof of your mouth. Есть такая как ореховое масло, если застрянет там где-то на небе, оно такое маслянистое и. Что? Что? Who knew that could be a fear? Кто может додуматься до того, чтобы это для кого-то был страх? Okay, here's another one. This is a real fear. И еще это подтверждено, это настоящие люди боятся этого. Again, I can't pronounce the name. Я опять не могу произнести это. Some people are afraid of their own belly button. Некоторые люди боятся собственного пупка. How do you get away from that fear? Как вы можете избавиться от этого страха? Now, to be fair. Но чтобы быть честными. There are things in this world that create real fear. Есть в этом мире такие действительно вещи, которые приносят настоящий страх. And the enemy is very, very he's a very great deceiver. И враг, он великий обманщик. He knows how to put those fears in front of us. Он знает, как этот страх поместить перед нами. He's been around for a long, long time. И он здесь очень-очень долгое время. He's had thousands of years to sharpen his tools. Он тысячи лет просто натачивает свои инструменты. So he's able to see what causes fear and to attack us with those things. Он знает те вещи, которые могут принести нам страх, и он атакует нас с ними. When fears come to you. Когда к вам подходит страх? Not if, but when fears come to you. Не если подходит, а когда подходит. Is God worthy to be trusted? Достоин ли Бог, чтобы ему доверяли? Of course he is. Конечно, да. But it's a challenge for us. Но для нас это вызов. David is one of the people in the Bible that he's a real hero to me. Давид один из библейских героев, который очень близко к моему сердцу. And in a strange way it brings me some comfort to know that even a giant killer had some fears. И даже это меня иногда успокаивает, что даже тот, который убил гиганта Голиафа, он тоже имел свой страх какой-то. In Psalm chapter 13, verse 1, David says this. И в 13-м псалме, в 12-м псалме, в 1-й главе, Давид вот что говорит. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня?» What? Что? My hero is saying, Lord, how long will you forget about me? Мой герой говорит, Господь, как долго ты будешь забывать обо мне? How long will you hide your face from me? Как долго ты будешь прятать лицо свое от меня? So we're talking about the same guy who stood up against a bear and a lion out in the field. И мы говорим о том же человеке, который предстоял пред львом и медведем в поле. We're talking about the same guy who killed a giant with just a slingshot. Говорим о том же самом человеке, который убил великана просто из пращи. But he had those moments. Но он имел эти моменты. Just like you and I have those moments. Точно так же, как вы и я имеем эти моменты. Moments when we feel like God is a million miles away. Такие моменты, когда нам кажется, что Бог на миллионы миль от нас вдалеке. Moments when we feel like, God, I don't even think that you care about me right now. Даже такие моменты, когда мы думаем, Господь, ты вообще обо мне сейчас думаешь или заботишься? You don't have to admit it. Вам не нужно соглашаться со мной. I know it's true. Я знаю, что это правда. I'm made of the same flesh and bone that you are. Я соделан же с такой плоти и крови, как и вы. I feel the same way that you do. Я точно так же чувствую, как и вы. If you pinch me, it hurts. Если ущипнуть меня, будет больно. And when times get difficult and things threaten, I have to deal with fear. И когда приходит время трудностей, мне надо справляться со страхом. David was the same. David was the same. Давид был таким же. Psalm 56, verse 1 and 2. 55-й псалом. Verse 1 and 2. Первый и второй стих. God have mercy. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня. 1 and 2. Первый и второй. So, was it the right one? Yeah. Have mercy on me. David felt like I'm being chased all the time. И смотрится, что Давид постоянно какой-то вызов имел. There's always somebody wanting to kill me. Всегда кто-то преследовал его. But it was true. И это была правда. David was hunted constantly. За Давидом Давида постоянно преследовали. Do you know your Bible history? Вы знаете историю своей Библии? No, no, yes, no. Да или нет? David was being hunted by Saul and Saul's army all the time. Давида постоянно преследовал Саул и его армия. We just came from Israel, and I stood in front of the caves where David used to hide with his men. И мы только приехали из Израиля, я стоял возле тех пещер, где Давид постоянно прятался от армии Саула. They're called Caves of En-Gedi. И они так и называются пещеры En-Gedi. Do you remember David was playing his harp for King Saul and he threw a spear at him twice? Помните, когда Давид играл ему и Саул просто метал в него копье? And then Saul just decided, I'm going to kill this guy. И потом он просто решил, что он убьет его. So he took his best troops and started chasing after him all through the land of Israel. И он по всей земле израильской преследовал его и постоянно искал убить его. And David eventually left the land of Israel and crossed over the border into the land of the Philistines. И Давид бежал от него и пересек границу Израиля и пришел к границе с филистимлянами. Oh, wait a minute. А послушайте. What was he thinking? О чем он думал? He crossed out of his own land into the land of the greatest enemies of Israel. Он пересекал свою границу и переходил на землю своего самого великого врага, филистимлян. When we're afraid, we do really stupid things. Когда мы боимся, мы можем очень глупые вещи совершать. Да? Да. Amen. Amen. Ouch. Ouch. One of my favorite little clips on YouTube. У меня есть такое интересное, как реклама на YouTube. Is a cat sleeping peacefully on a bed? Маленькое такое видео, когда кот спит на кровати. And somebody comes into the room and goes. Кто-то зашел в комнату и резко его испугал. The cat jumps off the bed and runs headlong into the wall. Моментально кот подскочил с кровати и побежал, но прямо в стену ударился и отскочил от неё. I thought that was hilarious. Я думал, что это так смешно. Кот не знал, что надо бежать, но не знал куда. We do really stupid things when we are afraid. Мы когда боимся, точно так же можем делать очень глупые вещи. So did David. Точно так же и Давид делал. 1 Samuel. Первое царство. 21. 21 глава, 10 по 15 стих. 10 to 15. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому, и сказал Анхусу, слуге его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое пред ним, и притворился безумным в глазах их, и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, «Видите ли, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он и уросла предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» Did David think that they would forget about the whole Goliath thing? Разве Давид думал, что они могут забыть то, как он убил Голиафа их? Come on. He killed the biggest hero in the land of Philistines. Он убил самого большого героя в земле филистимской. And they recognized him. И они, конечно, его узнали. Brought him in front of the king of all the Philistines. Привели к царю филистимлянскому. And it says, David began to be very afraid. И Давид сильно испугался. So in that moment, he did something really stupid. И в этот момент он начал делать какие-то странные вещи. He began to scratch at the wall like начал, a madman. Царапать на двери, чертить. And drool over his beard. И слюну пускать. What was he thinking? О чем он думал? He's the anointed king of Israel. Он же помазанный царь Израиля. God has promised that he would be the king. И Бог пообещал, что он будет царем. No matter what he faces, he's going to live. Не имеет значения, перед чем он предстоит, он должен быть, он должен жить. But we don't think that way in a moment of fear, do we? Но мы никогда об этом не думаем в момент страха. The king said, "Why are you bringing this crazy man in front of me? Don't we have enough of them here already?" И царь спросил, почему вы привели этого ненормального? Неужели нам у нас недостаточно ненормальных, что вы привели его в мой дом? Why am I talking about David this way? Почему я так говорю о Давиде? Because I really like the guy. Потому что он мне очень нравится. He's very human. Он был таким же человеком. And I appreciate that the Bible doesn't just record all the great, big, wonderful, grand moments. И я рад, что в Библии не запечатлены только самые великие его моменты победы и триумфа. Sometimes the Bible records the very human moments. Библия очень часто записывает, констатирует эти моменты такой слабости или человеческого естества. I want a God who knows that I have flesh. He knows that I have human feelings. I want a God who knows that I have human feelings. Я хочу такого Бога, который знает, будет знать мои человеческие чувства. Who personally understands me. Кто лично будет понимать меня. And David helps me to know that God really does understand me. И Давид помогает мне понять то, что да, Господь действительно знает меня. And you. И вас. In Psalm 56. В Псалме 55. Verse 4. В 4 стихе. We have this little line. Listen to me. Есть такая маленькая линия. Послушайте меня. David says, I shall not be afraid. Я не убоюсь. But I think at verse 4 it says, when I am afraid. Но, по-моему, стихом раньше он говорит, когда я боюсь. Do you have it there, Pastor? Yes. Go ahead. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Боги восхвалю я слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Когда я страшусь, я буду уповать на Бога. He didn't say, if someday I get afraid, I'll trust God. Он не говорит, если вдруг я когда-то испугаюсь, я положусь на Бога. He said, when I am afraid. Но он говорит, когда я страшусь. That's honest, isn't it? Это честно, правда? You know, it's no good to pretend. И это нехорошо, как бы притворяться. It's no good to go around acting like nothing ever makes me feel fear. Нехорошо, когда ты просто будешь идти и думать, ну ничего меня никогда не будет страшить или не испугает. We all feel it at times. Мы время от времени все можем чувствовать это. The real question is, what do we do about that feeling? И истинный вопрос, что мы сделаем насчет этого? If you read the rest of that chapter, you're going to see David said, I shall not be afraid many times. Когда вы до конца дочитаете этот псалом, Давид всегда говорит, я не убоюсь. That's very important to me. Это очень важно для меня. David felt fear. Давид чувствовал страх. And then he said, I shall not be afraid. И потом говорил, я не убоюсь. What happened between this moment and this moment? Что произошло между тем моментом и этим моментом? He said, I will put my trust in God. Он сказал, я положу свое упование на Господа. When you're standing in front of Goliath, когда ты стоишь перед Голиафом, you need to know where to turn. Тебе надо знать, куда повернуть. Oh, how about this? When you're standing on the west side of the Dead Sea, когда ты стоишь на западном берегу Красного моря, and Pharaoh's army is coming over the mountaintop, И армия египетская уже показалась с холма. He's got all his best soldiers with him. И она имела самых лучших солдат. Horses and chariots. Кони и колесницы. And you're one of more than 2 million Israelites standing on a beach. А вы один из 2 миллионов евреев, которые стоите на этом берегу. The Red Sea is in front of you. Красное море перед вами. There's no turning to the left or the right. Нет, не можете идти ни налево, ни направо. And the most fearsome, frightening army in the world is coming over the mountain, and they want to do one thing: they want to kill you. И самая страшная лютая армия в мире египтян, она идет за вами, и она только хочет одного — убить вас. Then what do you do? И что вы тогда делаете? Okay, when you're on the east side of the Jordan River. И когда вы на восточной стороне Иордана. The river's at flood tide. И там вода поднялась. And you need to cross over that river. А вам нужно пересечь эту реку. And then you have to go attack the biggest walled city in the land called Jericho. И потом вам надо атаковать самый большой город на той земле, которого имя Иерихон. Then what are you going to do? Что вы тогда будете делать? Oh, let's make it even a little worse. Давайте еще о чем-то подумаем. Может, это еще даже хуже. Because we're talking about real history now, right? Потому что мы говорим о реальной истории сейчас. Divine. This is not a story. This is history. Это не просто рассказы. Это история. So God told them, 7 days walk around the city and shut your mouth. Бог сказал им 7 раз ходить вокруг стен и молчать, закрыть свой рот. Not a word. Ни одного слова не произносить. On the seventh day, march around 7 times. А на седьмой день надо было 7 раз вокруг города обойти. Shut your mouth. С закрытыми устами. Not a word. Ни слова. We read by that so fast. Мы иногда прочитываем это очень быстро. But can you imagine with me? Ну представьте со мной. This is the biggest walled city in the land. Это самый большой город на той земле. The people are on the wall. Люди на стенах стоят. Soldiers are on the wall. Солдаты на стенах. Watching these idiots march around day after day and do nothing. Смотрят на этих странных, которые маршируют и ничего не говорят. Throwing garbage down. Бросают мусор на них сверху. Making fun of them. Смеются с них. Maybe they threw some weapons down. Who knows? Может, и оружие какое-то бросали, кто знает. 7 days. 7 дней. Dust. Пыль. Heat. Жара. Ridicule. Mocking. Насмешки эти. I can only imagine how those Israelites felt. Я только могу представить, как они себя чувствовали. The walls hadn't begun to crack yet. Стены еще не начали разрушаться. Come on, it's easy. We read the whole story, so it's easy for us to say, you know, they should have been brave. Легко нам сказать, что они должны были быть смелыми, потому что мы знаем конец ее. But if you're standing at the base of that wall and there hasn't been a crack in the wall 7 days, you're going to start to be a little concerned. Но когда вы стоите у основания стены и каждый день делаете одно и то же, и на стене нет ни одной еще трещинки, тогда вы себя по-другому представите. Okay, let's make it personal for you and I. Ну давайте это примем лично, вы и я. Хорошо? Хорошо. When the doctor hands you a report and says you have cancer and there's nothing we can do for you. Когда доктор дает вам диагноз и говорит, что у вас рак, и мы ничего не можем сделать для вас. When the mortgage on your house is due and there's nothing in the bank account. И когда вам нужно заплатить за ваш заем на ваш дом, а у вас абсолютно нет денег в банке. When something has happened in your family. Когда что-то происходит в вашей семье. And your whole family is greatly troubled. Your whole family is greatly troubled. И ваша вся семья от этого страдает. What are you going to do? Что вы делаете? I'm going to take you to another Bible story for a minute. Я еще хочу открыть вам еще одну библейскую историю. Are you okay? Everybody okay? Вы все хорошо? Принимаете? You know the story of Elisha and his servant Gehazi? Помните историю об Елисее и его слуге Гиезии? God kept telling Elisha the plans of the enemy king. И Бог говорил Елисею, открывал планы царя, который был вражеского. The king of Aram. King of Aram. Царя персидского. Филистимского. And he hated the prophet. И он ненавидел этот царь пророка. Every time I try to attack the Israelites, God tells you where I'm going to be. Каждый раз, когда они хотели атаковать израильтян, они знали об этом. So, he takes his whole army and he travels all through the night. И он взял всю свою армию, целую ночь они путешествовали. He finds the town where Elisha and his servant are sleeping. Нашли то место, где Елисей и его слуга ночевали. It's named Dotham. Имя ее Долфам. По-русски, может, по-другому. And Gehazi wakes up in the morning. И Гиези проснулся утром, потянулся. Goes over to the window and looks out. Выглянул в окно. И испугался. We're surrounded. Мы окружены. The enemy has surrounded the whole city. Враги, они окружили весь город. We're gonna die. Мы погибли. Okay, he's just having a moment there where he's really honestly got some fear. У него просто был момент, когда он по-честному испугался. This is when we need to remember who we worship. И в тот момент нам надо думать, кому мы поклоняемся. Hello? Да? This is when you need to know how worthy God is. И тогда тебе надо знать, насколько твой Бог достоин. This is when you need to remember everything He's ever done for you before. И тебе тогда нужно помнить все, что Он делал для тебя раньше. When you're surrounded by the enemy, you need a brand new revelation. Когда ты окружен врагом, тебе надо новое откровение. A new perspective. Новое видение. So, 2 Kings 6. Третье царство. Verse 17. Шестая глава, 17 стих. И принесли ковчег Господень. That's not the right place. You know, sometimes the way it's written in the Russian speaking Bible doesn't match the numbers. Они совпадают названия иногда. I'll just read it. Oh, come on. Okay, Elisha prayed. Елисей помолился. Yeah, just stay with me. Forget that. Elisha prayed. Елисей помолился. Open his eyes and let him see. Открой его глаза и позволь ему увидеть. And the Bible tells us that God opened the servant's eyes. И Библия нам говорит, что Господь открыл глаза Гиезии. And when he looked at the hillside, he saw that it was filled with the horses and the chariots of God. They were made of fire. И когда он снова посмотрел, он увидел, что выше полностью стоят колесницы огненные, лошадей и воинства Господне. Now that's a good moment. И вот это хороший был момент. Come on. Послушайте. Maybe some of you have a doctor's report. Может быть, у кого-то есть этот диагноз от доктора. It's real. Это настоящий. This is what we see. Это то, что мы видим. He really saw the enemy surrounding the town. Он же видел тех врагов, которые физически окружали их. But could you agree with me that we need to see more? Но вы согласитесь со мной, что нам нужно видеть что-то большее? Да. We need a revelation from God. Нам надо откровение от Господа. We need to know where to turn to when we're afraid. Нам нужно знать, куда обратиться, когда мы боимся. So remember Psalm 56. И потому запомните Псалом 55. David said, "When I am afraid, I will put my trust in you." Давид говорит: "Когда я боюсь, я страшусь, я уповаю на Господа, положу свою надежду на Господа." He's worthy to be trusted. Он достоин. He went on and he said something else. You need to pay attention to this. This is very important. И он еще что-то говорит. Будьте внимательны, это важно. After he said, "I will put my trust in you, God." После того, как он говорит, положу надежду свою на тебя, Господь. He said, "I will praise God for what He has promised." Я буду благодарить Его за все Его обетования. Now listen to me. А теперь послушайте. Do you know what God has promised you? Вы знаете, что Бог вам обещал? Do you? Вы знаете? I've known believers who are 80, 90 years old. Я знаю верующих, которым 80-90 лет. And they still haven't learned what God has promised them. И они до сих пор еще пытаются узнать, что же Господь им обещал. You need to know what the Word of God says. Вам нужно знать, что говорит Слово Божие. Not just here. Не просто мозгами, не просто умом. Not just in your mind. Не просто в вашем разуме. You need to know the truth. Вам нужно знать истину. In Ephesians chapter 1 verse 19. Ефесянам 1 глава 19 стих. You need to know that God is always full of power. Вам нужно знать, что Бог всегда полон силы. Do you have it? No, okay. It says you need to understand the greatness of God's power. Нам нужно понимать величие силы Божьей. Just mark the verse down and find it. I'm going to keep going. Просто пометьте, потом прочитайте. Ефесянам 1 глава 19 стих. You got it? You want to read it? И как безмерно величие могущества Его в нас, верующие по действию державной силы Его. You can trust Him. He's always the God of great power. Вы можете доверять Ему. Он всегда Бог великой силы. When God hears the word cancer, He doesn't go. Когда Бог слышит слово рак, Он никогда так не делает. When God hears diabetes, He doesn't flinch. Когда Бог слышит слово диабет, Он не сокрушается. Come on. We need to start thinking this way every day of our lives. Нам надо научиться думать так каждый день своей жизни. If God is for us, who can be against us? Если Бог за нас, кто может быть против нас? I'm going to wait to hear you respond to that one. И я буду ожидать, пока вы мне ответите. Do we actually know this, or do we just know about this? Мы это знаем или мы просто знаем об этом? Because you don't know what tomorrow holds. Потому что никто не знает. Вы не знаете, что завтра принесет вам. You don't know what this afternoon holds. Вы даже не знаете, что сегодня после обеда случится. You only know God. И вы только знаете Господа. Who is bigger than? Кто больше? Greater than? Величие. Anything you're about to face. Чем что бы то ни было, перед чем вы предстоите в будущем. And he does care. He's not a million miles away. И он не мили от вас вдалеке. Он заботится о вас. He's not some old man sitting on a cloud daydreaming. Он не какой-то старец там на облаках и просто он там где-то витает в них. 1 Peter 5 verse 7. 1 Петра 5 глава 7 стих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. He cares for you. Cast your cares on him. Он печется о вас. Возложите все заботы свои на него. Turn to him right away. Повернитесь к нему. At 1:30 in the morning, last night, this morning. 30 сегодня ночью. The first thing I did was turn to God. Первое, что я сделал, я обратился к Господу. When I got that report of that 20-year-old granddaughter that died. Когда я услышал, что чья-то внучка 20-летняя умерла. I prayed, God of compassion and God of mercy, help that grandmother. Я стал молиться, говорить, Господь, утешение и милости, помоги этой бабушке. But I know He's a compassionate God. I know that He cares. И я знаю, что Он тот, которого есть сострадание, и Он заботится, переживает о нас. I know that He's close to all of those who are in sorrow or distress. Я знаю, что он близок к тем, которые сокрушённые сердцем или которые страдают. Because that's promised in the word of God. Потому что это его обещание в слове Божьем. Do you know the promises? Вы знаете обетования Божьи? Do you? Знаете их? Do you? Знаете? Do you believe the promises? Вы верите в обетования Божьи? We need to use them. We need to speak them out. Нам нужно их использовать. Нам нужно их провозглашать. Speak them out when you're faced with a threat. Когда вы предстоите перед трудностями. Speak them into the atmosphere. Провозглашайте их в атмосферу. There's no weapon formed against me that can prosper. Нет оружия, сделанного против меня, которое будет успешным. I'm too dignified to do such a thing. Ой, я такой важный, что я даже не знаю, как это You're делать. You're also too weak to have victory. Тогда ты будешь слабым, чтобы иметь победу. If you will not believe and speak the promises of God, you will always live underneath a level of victory. Если ты не будешь знать и провозглашать обетование Божие для своей жизни, ты всегда будешь жить где-то там на дне. We need to be strong in His truth. Мы должны быть крепки в Его истине. Amen. I don't know what you're going to face, brothers. Я не знаю, перед чем вы будете предстоять. Sisters. Братья и сестры. But I know you can be victorious, no matter what. Но я знаю, что вы можете быть победителями, несмотря ни на что. I'm glad that David pushed through. Мне нравится, что Давид так пробивался. When I'm afraid, I'm afraid. Когда я боюсь, да, он боялся. I trust in God. Я доверяю Господу. I trust His promises. Я уповаю на Бога. Уповаю на Его обетование. 2 Timothy 1, verse 7. 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. This is one you should memorize and use a lot. Это то, что вы должны запомнить и много использовать. Часто использовать. 2 Timothy 1, verse 7. 2 Тимофея, Тимофея, 1 глава. How about you read it with me? It's on the screen. Это там у вас высветилось. Давайте прочитаем. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Okay, that was just хорошо. Это хорошо. Now with feeling. А теперь повторите это от всего сердца. Давайте. Ибо дал нам Бог Духа не боязни, не силы и любви и целомудрия. Hallelujah. Yeah. Amen. Makes you want to stand up and put your shoulders back. Это просто хочется тогда вам подняться и расправить плечи. I do not have the spirit of fear. Я Бог не дал мне духа боязни. I reject it. Я отказываюсь от него. I have power. Я имею силу. I have love. Я имею любовь. I have a sound mind. И целомудрие, целостность ума. Pay attention. This is what God is telling будьте, you. Будьте внимательны. Это то, что Господь говорит вам. This is His promise to you. Это ваше обетование ему. And you need to learn to use it. И вам нужно научиться пользоваться им. Praise the Lord. Слава Господу. David put his trust in God. Давид возлагал свое упование на Бога. Let me tell you a little, just a short saying. Я хочу сказать вам одно высказывание. The God inside of you. Бог внутри вас. Is bigger than the giant in front of you. Больше того гиганта, который перед вами, великана. I don't think you heard me. Я не думаю, что вы меня услышали. The God inside of you. Бог который внутри вас is bigger than the giant in front of you. Больше того великана, который стоит перед вами. Every time. Каждый день. Every time. Каждый раз. Every time. Каждый раз. Every giant. Каждый великан. Every threat. Каждая угроза. Every fear. Каждый страх. The God inside of you Бог, который внутри вас is bigger than the giant in front of you. Больше чем тот великан, который перед вами. And when he learned the promises of God, David used them. И Давид знал обетования Бога и использовал их. Romans. This is one of my favorite passages in the Bible. Romans chapter 8. Из моих любимых мест Писания в Библии. Римлянам 8 глава, с 31 по 37 стих. Verse 31 to 37. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатствует за нас. Amen. I'm almost finished, but I really want you to hear these last words. Я почти закончил, но я хочу, чтобы вы услышали эти последние слова. I need another 5 or 10 minutes. Мне нужно еще 5-10 минут. But I want you to really hear this. Но я хочу, чтобы вы услышали их. Let's go back to the Red Sea. Давайте вернемся к Красному морю. Can you imagine with me? Можете представить со мной вместе? They actually found the beach where they believed the Israelites were standing. Они вообще нашли то место, которое они верят, что израильтяне действительно там стояли. It's big enough to hold millions of people. Это достаточно, чтобы вместить 2 миллиона людей. Can you imagine when those Egyptians came over the hilltop, what they began to say? Вы можете себе представить, когда они увидели тех египтян вверху на холме, о чем они стали говорить? Not the Egyptians. What did the Israelites begin to say? Евреи, что они начали говорить? Не египтяне. Moses. Моисей. Weren't there enough graves in Egypt? Разве не было достаточно могил в Египте? Did you have to bring us out here to die? Что ты привел нас сюда, что мы умерли здесь? Come on now, that's probably real. И это, скорее всего, так и говорили. 2 million people. 2 миллиона людей. Bunch of big babies. Столько малышей там было, детей. Just like you and me. И они все были, как вы и я. We face fears. Мы все предстоим. That was a real threat. И это была действительная угроза. The firstborn of every household died. The firstborn child. Это была угроза, потому что они только что потеряли каждый первородившегося в их доме. Pharaoh's son died. Сын фараона только что умер. These Egyptians, they had murder in their hearts. У них просто было в сердцах их убить. There was a real threat. Это была настоящая угроза. So the people began to complain. И люди сразу стали жаловаться. Murmur. Роптать. What are you going to do, Moses? Что же ты теперь сделаешь, Моисей? And I could see Moses go over to the edge of the water and say, "Oh God." И я могу видеть, как Моисей просто идет к краю воды и говорит: "О Господь, помоги." Help. Помоги. And he held out that staff. И он просто протянул свой посох. And I could see the waters parting. И я просто могу увидеть, как вода начала расступаться. Come on. That's awesome. Это великолепно. They crossed over on dry ground. Они пересекли море по сухому. That's a miracle in itself. Это вообще чудо само по себе. They got over on the other side. Они достигли другого берега. And you know they turned around to look, see how close are those Egyptians. И я знаю, что они поворачивались, чтобы увидеть, насколько близко те египтяне. And God closed the sea. И Бог закрыл это море. And they died. They perished, all of them. Все погибли. Now, а теперь stay with me. Послушайте меня. Оставайтесь со мной. The Bible tells us that Moses began to sing and Miriam began to celebrate and they did what's called the Song of Moses. И Библия нам говорит, что Мариам взяла свой бубны и стала танцевать, славить Бога. А Моисей стал петь песню, которая в Библии называется «Песня Моисея». I will sing unto the Lord. Я буду петь Господу. For he has triumphed gloriously. Что он такой триумф одержал. The horse and rider fell into the sea. Что колесницы и кони, они все погибли в море. And they're dancing. Они танцевали и праздновали победу. And they're praising God. И хвалили, величали Бога. It's easy to do that when the Egyptian bodies are floating in the sea. И это легко делать, когда вы видите, что эти колеса там или дерево всплывает в море. Why didn't they sing that song on the other side? Почему они не стали эту песню петь на другой стороне? They were afraid. They were afraid. Can I challenge you, my family? Я могу вам вызов такой поставить, как моей семье. Learn to sing the song on the other side. Научитесь петь на другой стороне. Learn the song of Moses and sing it on the other side before the miracle happens. Выучите эту песню Моисея, начните ее петь на той стороне еще перед тем, как расступится море. The world will think you're crazy. Мир подумает, что вы ненормальные. That's okay. Ничего страшного. When the miracle comes, Когда чудо придет. When the victory comes. Когда победа придет. The world will follow you to the Lord. Этот мир последует тогда за вами к Господу. God, our God. Бог наш Бог. My God. Мой Бог. Your God. Ваш Бог. Is worthy to be trusted. Он достоин, чтобы ему доверяли. On this side of the Red Sea. На этой стороне моря. One more time. Amen. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.